Часть пятая. Открытие. Убийца орудует отнюдь не 10 лет. Лейн Филлипс. Лагерь Монтегю. Апалачские горы. На следующий день после того, как он спрятался за хижиной Джерри Лоланда и придумал свой план, началась походная неделя. Время, когда весь лагерь совершал трехдневное путешествие на 80 километров вниз по реке Маскоги и обратно. Каждый вечер ребята из Монтегю разбивали лагерь на берегу реки с припасами, которые привезли из лагеря. Вожатые присутствовали, но всем заправляли пятигодки. Они отвечали за распределение ребят по каноэ, за то, чтобы провести их вниз по реке, за обустройство лагеря на ночь и за ужин. Так те, кто был в лагере Монтегю дольше всех, переступали порог взросления, к тому же это был шанс для пятигодок продемонстрировать свой многолетний опыт. В трехдневном походе ребят сопровождали только двое вожатых, и они держались в тени. Их присутствие было почти незаметно, ведь цель экспедиции — сплотить ребят и дать возможность лидерам проявить себя. Вместе с другими пятигодками он провел всю предыдущую неделю, разрабатывая план похода, и сейчас они выезжали из лагеря. Все дети были распределены по группам, и каждый сидел в своем каноэ, по 3 человека в лодке, всего 30 штук. Он проследил, чтобы она оказалась у него в группе. Когда они добрались до первой стоянки, было чуть больше 3 часов дня понедельника. Уже через час каноэ вытащили на сушу, поставили палатки и разожгли костры. На каждой стоянке имелись грили для шашлыка, и пятигодки занялись розжигом углей и приготовлением ужина. К 8 часам вечера все наелись и приступили к вечернему ритуалу у костра, как всегда делали в самом лагере. Он сел рядом с ней и улыбнулся. «Как дела?» Это был их первый разговор за все лето. «Хорошо», — ответила она. «Есть волдыри?» Она посмотрела на свои руки. «Да, пара небольших». «У нас есть перчатки, я дам тебе утром. И бальзам. Намажься им сегодня перед сном». «Спасибо». «Слушай», — продолжал он, глядя в огонь. «Я видел тебя вчера ночью». Она посмотрела на него. «С мистером Лоландом. Я видел, как он отвел тебя к себе в хижину». Она отвернулась к огню. «Он тебя трогал?» Ответа не последовало. «Все в порядке», — успокоил ее он. «Мне можно рассказать?» Она покачала головой. «Он сказал, чтобы я никому не рассказывала, иначе он сделает мне больно». «Это неправда. Он больше не причинит тебе вреда». Он посмотрел на нее, пытаясь установить зрительный контакт. «Ты мне веришь?» — спросил он ее. «Что он больше не причинит вреда?» «Нельзя рассказывать мистеру Макгуайру». «Мы не собираемся рассказывать мистеру Макгуайру», — пообещал он. «Мы никому не скажем». 3 дня спустя все вернулось в норму после походной недели. Весь четверг ушел на то, чтобы вытащить каноэ из реки и сложить их в огромный ангар, где хранилось все лагерное барахло. Спасательные жилеты, шлемы, весла и палатки были вычищены, высушены и уложены на хранение до следующего года. Уборка заняла 2 дня, но уже к середине дня в пятницу лагерь стал выглядеть как обычно, и там наступило редкое время спокойствия, когда не было запланировано никаких мероприятий, и у детей был свободный день и вечер. Днем они занимались своими делами, не привлекая к себе внимания. 2 и 3 вечера походной недели они провели в разговорах и мозговых штурмах, пока не придумали идеальный план. В 3 часа дня они встретились за ремесленным сараем, длинным бревенчатым домиком, где ребята делали всякие деревянные изделия. «Все, что нам нужно, должно храниться в задней кладовке», — сказал он. «А что нам нужно?» — спросила она. «Наверное, только плоскогубцы, но на всякий случай я захвачу еще пару инструментов». Кладовка походила на лабиринт. Молотки и отвертки ровными рядами висели на прищепках. Несколько красных шкафов для инструментов выстроились вдоль задней стены, их ящики были забиты шурупами и гвоздями. Они подошли к стене и взяли плоскогубцы, молоток и плоскую отвертку. «Этого должно хватить», — он посмотрел на нее. «Так, не подходи к своей хижине, встретимся на поляне в 10:00». Она кивнула.